Кхадампа Сангай. 11-12 века. Родня и домашние, завлекающие видения, гипнотизирующие миражи. Оборвите связь, развяжите узы ложной любви. Отечество и домашний уют, приходящий, как стоянка кочевников, не питайте к ним привязанности. От всего отрешитесь. Этот мир приходящий, все меняется в нем, исчезает, как дым. В дальний путь готовьтесь сейчас. У кого много власти, тот может много зла совершить. Властолюбие чуждайтесь. Никто не знает, когда придет смерть, этот призрак неумолимый. Уже сейчас готовьтесь к ее приходу. Симпатии и антипатии не оставляют следов, как птицы, летящие по небу. Не гоняйтесь за чувствованиями, они изменчивы. К тяготам жизненным с молоду себя приучайте. Привычки трудно будет изменить, когда состаритесь. Люди думают, что радости и горести вызываются противоположными причинами. Однако в их умах их причины и истоки.